винодела, а все дела мы делаем умело. И если вдруг появятся вопросы, решим мы их с братвой легко и просто. Утюг на грудь положим без вопросов, накрутим 230, если мало. А кто сегодня нам торчит на бабки? 5 йогов из индийского квартала. На йоги рэкетиров не боятся. Что? На йоги рэкетиров не боятся. Почему это? Их не берет утюг, паяльник тоже. Я не понимаю. И ходят по стеклу с довольной рожей. Мы их уже на гвозди посадили и кипятка за шиворот налили. Они сидят ни в чем как не бывало и разбивают сингл Харирама. Ведь йоги рэкетиров не боятся, а йоги рэкетиров не боятся. Их не берет утюг, паяльник тоже, и ходят по стеклу с довольной рожей. Ведь йоги рэкетиров не боятся. Что? Но йоги рэкетиров не боятся. Почему это? Их не берет утюг, паяльник тоже. Я не понимаю. И ходят по стеклу с довольной рожей. И вот впервые мы вернулись с дела, без бабок, без процентов, в чем же дело? Или утюги неправильно включали, или не так паяльник нагревали. Да просто мы боимся в том признаться, что йоги рэкетиров не боятся. Утюг их не берет, паяльник тоже. Едят они стекло с довольной рожей. Ведь йоги рэкетиров не боятся. Что? Но йоги рэкетиров не боятся. Почему это? Их не берет утюг, паяльник тоже. Я не понимаю. И ходят по стеклу с довольной рожей.